Глава 8. Егор. Держать себя в руках все сложнее. Хочется подорваться и прямо спросить, что это за цирк? Как прокурор я привык оперировать фактами. Прижимать виновных к стенке, вытаскивать признание в преступлениях клещами. Все вокруг кажется вдруг каким-то глобальным обманом, фарсом. Лиза умерла. Я был на том самом месте. Специально полез на чертову гору по ее следам. Расселена. Подземная речка с ледяной водой. Обрыв каната на остром выступе. У Лизы не было шансов, так твердили все вокруг. Чудовищный, несчастный случай во время, казалось бы, безопасного восхождения. Захотелось ей совершить в жизни что-то значимое до того, как осесть дома с детьми. Подруга подбила на подъем на Эльбрус. А я, дурак, не смог отказать. И вырваться самому, чтобы пойти с ней, не получилось из-за проклятой работы. Умерла Лиза. Передо мной просто хорошая копия. А воспаленный, истосковавшийся по жене мозг дорисовывает все остальное. Он вообще затейник. Взгляд мечется к Дарише, потом к Агате за плитой. Вокруг витает аромат еды и детский смех. И вот в голове уже складывается картинка моей идеальной жизни. Какой она должна была стать? Жена, дочка. Я щупаю эту фантазию, пробую на вкус, и она мне нравится. Профессионально всматриваюсь в действия Агаты. Как говорит, как двигается. Мимику отслеживаю. Вдруг аферистка, решившая на смерти моей жены, сыграет своим сходством. Но как ни стараюсь, не нахожу признаков игры. Ну или она феноменальная актриса, полностью погруженная в роль. Такой бы сам Станиславский аплодировал стоя. «Егор, а ты любишь конфеты?» Дариша незаметно для матери двигается ближе ко мне. Взгляд озорной. «Шоколадные», сообщаю ей тихо. Детская светлая макушка к моему плечу почти впритык. Пытливая личико улыбается. «А у тебя они есть? Я тоже люблю, но мама много не разрешает». «Все понятно, нашла себе того, кто дает слабину». Губы расплываются в идиотской улыбке. Я бы с дочкой обязательно ел конфеты втихаря от жены. А потом, так уж и быть, ел за двоих суп. В кабинете коробка. «У-у-у-у!» Дариша подпирает ладошкой щеку. «Я все слышу». Агата разворачивается, упирает кулаки в бока. «Егор, ну вы же взрослый». «И люблю шоколадные конфеты». Развожу руками. «Они вкусные». Агата открывает свой пухлый ротик, закрывает. Указательным пальцем почесывает кончик носа. «Ну вот. И еще одна привычка Лизы. Откуда она у нее? Ведь, естественно, сделала это, когда задумалась». Если присмотреться внимательнее, то Агата — это более усовершенствованная копия Лизы. Точеные скулы, тонкий носик без горбинки, кукольный подбородок. Будто моя жена решилась на пластику у дорогущего хирурга. Волосы длинные, почти до пояса. Если подумать, то за 6 лет с каре они спокойно могли вот так отрасти. Но есть в этом всем одна загвоздка, прокурор. Если представить, что Лиза все-таки выжила, родила ребенка, сделала пластику, скрывалась от тебя 6 лет, то почему она прямо не скажет, что это она? Зачем эти игры? Вот ты и понимаешь, прокурор. Не Лиза это, а твое желание увидеть в Агате Лизу. «Только после супа», — сдается Агата. Ставит на стол красивую фарфоровую супницу. Не ту, которой пользуется обычно прислуга, а именно эту, которую Лиза когда-то сама выбирала. И тарелки из того же комплекта. Сказать, что крыша моя едет дальше, ничего не сказать. Она эту посуду нарочно достала из верхнего шкафчика. «Вы не против?» Агата замечает мой стеклянный взгляд, застывший на посуде. «Она такая красивая. Я просто не смогла удержаться. Узор потрясающий. Я бы себе такую купила, если бы могла, конечно». Она прикусывает кончик языка. «Егор Дмитриевич, я не спросила», — спохватывается она. «Может быть, мне накрывать вам в столовой? А то на кухне с нами как-то...» «Мне нравится здесь». Беру под контроль внутреннего демона, готового вырваться наружу. Я сейчас словно в какой-то параллельной вселенной. Вот я, вот Лиза и наша дочка. Я от этого момента, за который душу готов был продать все 6 лет, в жизни не откажусь. До конца его выпью, до самого дна. Чтобы потом вспоминать эти ощущения рядом с девочками. «Супер!» — неугомонная Дарина принимается раскачиваться на стуле. Она болтает ногами, ставит своего плюшевого щенка на стол, чтобы смотрел, как она будет есть суп. Агата закатывает глаза. 10 ложек, Дарина. 3. Таня собирается прогибаться. И никаких шоколадных конфет. 5. 10. 6. 10. 9, мам. 10. Агата непреклонна. Дарина разворачивается ко мне за поддержкой, но я уже с ложкой наперевес уплетаю суп. К психиатру на днях запишусь, потому что передо мной мой любимый суп с лапшой, который Лиза всегда готовила. Пусть мне доктор объяснит, как вылечиться. Есть еще вариант, что все это галлюцинация, конечно. Оставляю суп, щиплю себя за кожу на сгибе локтя. Больно так, что я точно не сплю. Агата садится напротив нас с Дариной. Плечи расправлены, локти убраны со стола. Ложку держит правильно. Агата вообще все делает идеально. Как если бы это делала Лиза. Съедаю всю тарелку и прошу добавку. Дариша разочарованно шепчет, что вообще-то вместо этого мог бы помочь ей с ее порцией. Не догадался, прости. В следующий раз. Обещаю малышке. Она тяжело вздыхает, пожимает плечами и без особого аппетита принимается за еду. Ложки свои считает вместе с плюшевым щенком. «Там еще рыба, Дариша». «Ну нет», — стонет она, всунув в рот последнюю ложку супа, выбегает из-за стола. «Я поела». «И вот так всегда». Агата поджимает губы. «А вы рыбу будете?» «Да, спасибо». «Конечно, буду, Лиза. Я же рыбу очень люблю, ты знаешь».